Глава 47. На крыльце появился Борис, и по его резким движениям Максим сразу понял, что напарник в ярости и с трудом сдерживается. Он выполнил просьбу Максима и приехал к Савини один. Напарник никогда прежде не умолял его дрожащим голосом. Мансо услышал тяжелые шаги Павловски и выбежал навстречу. «Спасибо, что так быстро приехал», — выдохнул он. «Отдаю должок», — ответил Борис, имея в виду героический жест Мансо, который заслонил его от выстрела из охотничьего карабина. «Предупреждаю, если это одна из твоих нелепых догадок, я немедленно возвращаюсь в бригаду», — добавил он, наставив на него указательный палец. Тот, не отвечая, схватил Бориса за плечо и подтолкнул к двери в подвал. «Пошли». Они сбежали вниз по ступеням. Максим подключил к удлинителю, найденную в гараже, шахтерскую лампу, чтобы осветить каморку, спрятанную за стиральной машиной. «Что?» Максим опустился на колени и пролез через пробитое отверстие, жестом поманив коллегу. В каморке они поднялись на ноги, и Борис огляделся. При виде пожелтевшего матраса и лежащих рядом порно-журналов, вздувшихся от влажности, он инстинктивно сжал кулаки. «Как ты узнал?» — спросил он, кривя от изумления рот. «Все описано в книге Виктории». Борис непонимающе нахмурился, и Максим продолжил. «Рассказывая об изнасилованиях, она упоминает комнату, в которой это происходило, вспоминает вентиляционное отверстие с чугунной решеткой в виде двух переплетенных сердец. Смотри!» — он ткнул пальцем в воздух. «И еще там сильно пахло воском. Папаша Савини держит пчел, слева от дома стоят несколько ульев. А обнаружить это место мне помог абзац в одной из глав, где она рассказывает, что палач каждый раз двигал стиральную машину». Ошеломленный Борис провел ладонью по взмокшему лбу. «Где отец семейства?» — хрипло спросил он. «О нем ничего не известно с ночи. Мари сказала, что после выхода книги Виктории он был сам не свой». Борис развернулся, мысленно как будто сфотографировал комнату, и его взгляд остановился на предмете в углу. «Что это там?» — спросил он, уже зная ответ. «Штатив», — холодно ответил Максим. Павловский качнулся вперед и рухнул на колени. Максим поморщился при мысли о том, как ему, наверное, больно, но великан словно ничего не почувствовал. Он машинальным движением провел ладонями по шероховатой бетонной стене за металлическим предметом. «Как ты сюда попал?» — спросил он. «С помощью молотка». «Дай сюда», — потребовал Борис. Максим протянул ему инструмент, и напарник нанес первый удар. По телу Мансо забегали мурашки. Не в силах стоять на месте, он рванул на второй этаж в спальню читы Савинии. Он и думать забыл о Мари, которая по-прежнему рыдала в гостиной. Его вел инстинкт. Максим обыскал прикроватные тумбочки, свалив на пол несколько безделушек и большое деревянное распятие, но ничего не нашел. Сорвал с кровати покрывало и швырнул его через всю комнату. Потом присел на корточки, вытянул шею и заглянул под кровать. У ножки изголовья лежала книга Виктории. Смятая суперобложка и помятые уголки страниц свидетельствовали о том, в какой ярости был читатель этих глав. Максим схватил томик и открыл. В том же месте, где в его экземпляре автор оставил рукописное послание, красовалась фраза, адресованная Жаку Савини. Прочитанные слова подтвердили его догадку. «Всю эту историю ты знаешь наизусть, но я все-таки желаю тебе приятного чтения». Максиму показалось, что его сердце рухнуло в пустоту. Он резко потряс головой, чтобы не поддаться эмоциям, и побежал к Мари Савини, смотревшей в пустоту красными от слез глазами. «Давно ушел ваш муж?» — спокойно спросил он, сев перед ней на пол, и лишь тогда заметил повязку у нее на правой руке. «Неужели они подрались?» «После выпуска новостей ТФ-1 мы... Он меня...» — Мари всхлипнула. «Он ушел из дома, весь вечер его не было, а среди ночи вернулся и сразу снова ушел». «Жаку известно, где живет Виктория. Вы ведь знаете адрес?» Она молча кивнула. «А он?» — спросил Максим, кинув на женщину гневный взгляд. «Да», — выдохнула она, — «он все-таки мой муж». Мари покачала головой и высморкалась в вышитый платочек. «Что он тут делал среди ночи?» — продолжил расспросы Максим. «Его ружье. Он вернулся за ружьем, и я подумала, что он меня...» Она не смогла закончить фразу и прикрыла лицо дрожащими руками. Манцов вскочил и шагнул к широкому буфету в поисках безделушек, переживших бурю. Взгляд зацепился за рамку с фотографией. Максим вынул карточку и сунул ее под нос Марии. «Он там?» Она пожала плечами и вытерла со щеки одинокую слезу. Максим сунул снимок в карман, быстрым шагом направился к машине, а сев за руль, позвонил Борису. Времени между двумя гудками хватило, чтобы завести двигатель и тронуться с места. «Зачем ты? Отправь патруль к Виктории!» — перебил он напарника. «Сейчас пришлю сообщение с адресом. Если ее не окажется дома, попробуй вытрясти сведения из Зиглер и Шварцмана, адвоката девушки». «А ты сам что намерен делать?» Ответа Павловский не дождался.